Далее Хлестаков говорит, к примеру. Текст пока что мой. Надо свериться с Гоголем. Он говорит нараспев, а сам в это время стаскивает сапоги. «Ой, ну, чё же ты я такой, ой? Ну, кто ж тебе позволил валяться на барской кровати, а дурачок какой?» Снимает носки. «Ну, ой, противный, кто разрешил, прям не знаю». Сбрасывает сюртук. Осип солидно гудит из-под одеяла. «Не ж ты я дурак, валяться. Мы не валялися. Ни на какой вашей, барин, кровати!» «Раб есть раб», — поет Хлестаков, снимая штаны. «Обманывать, ну как не стыдно!» В нос. «Чё лежишь-то? Подвинься!» «Да не валялися мы, ой, не валя!» Писк. Хлестаков ныряет под одеяло к Осипу. Дальнейший разговор идет из-под одеяла. Текст не меняется. Итак, название соблюдено. Фамилия Гоголь есть. Слова Гоголя «майтак» в виде рыбы. Известно, что Николай Васильевич Гоголь уже давно перевернулся в гробу. Я послала телеграммы с просьбой снять мое имя с афиши. Театру Фокина я гордо написала в конце. Нам с вами не по пути. Так и закончилась Чинзана Виктюка. Говорят, они играли, но без особого резонанса. Несколько раз. Глава 8. Чинзана Козака. А потом, не помню, сколько лет спустя, мне позвонил Игорь Васильев и сказал: «Есть ребята, которые играют Чинзана так, как хотел его поставить я». И он за мной приехал и повез меня на спектакль в театр-студию «Человек». Там Роман Козак поставил спектакль с актерами Игорем Золотовицким, Григорием Мануковым и Сергеем Земцовым. Спектакль был превосходный. Актеры, молодые, красивые, пели и приплясывали. Это был настоящий праздник театра, чего стоило одно нарезание колбасы на коленке или фокус с питьем из двух стаканов, вставленных один в другой. Зрители смеялись почти до конца. Потом замолкали. Тем не менее, ребята сделали в тексте 11 ошибок. Я указала на них, достали текст. Выяснилось, что это были опечатки машинистки из ВТО. Засмеялись. А мы-то пытались оправдать это дело. Но менять они ничего не стали, мотивируя это тем, что привыкли. В 1989 году нас, Чинзана, впервые пригласили на фестиваль в Мюнхен. Когда я, приехав в здание театра на первый спектакль с легким опозданием, поднялась в фойе, то увидела, что у дверей в зал стоит слитная, нерушимая толпа. Молча и мощно ожидала чего-то. Что пустят в переполненный зал, пройти к дверям было нельзя. Не помог мой писк. «Битте?» И их бин ауторин. Я автор. Только когда одна немка, опоздавшая, стала потрясать билетом, перед ней дисциплинированно разомкнулись. Я протырилась в ее кельватере. Когда мы вынырнули с той стороны у дверей, на моей руке отсутствовали часики, которые мне дала моя переводчица Маша Титце, чтобы я не опаздывала. Спектакль прошел хорошо. Немцы в конце орали, скандировали и дружно, сидя, топали ногами. Когда все разошлись, я из любопытства отправилась в фойе и нашла машины-часики. Они лежали в центре зала на полу. Германия. Честные люди. Маша на тот момент пребывала в депрессии по поводу того, что другие переводчики нашли ее перевод Чинзана несовершенным. Но это была обычная война толмачей, которые изыскивают блох и обвиняют друг друга с целью убить конкурента. С этими тайными дуэлями я потом сталкивалась частенько. Легче легкого найти неточность. Да перевод не может и не имеет права быть точным.